Я так хочу тебя любить, любить наотмашь без оглядки. Я так хочу с тобою быть, а ты со мной играешь в прятки. И сердце бьется горячо, одно лишь сердце не обманет. Мелькнешь серебряным лучом и снова скроешься в тумане. Я жду тебя, как земли ждут от долгих зим отдохновенье, как ждут из тысячи минут одной минуты вдохновенья. Я так хочу тебя любить, любить наотмашь без оглядки. Я так хочу с тобою быть, а ты со мной играешь в прятки.